Юлиус Фучик. Репортаж с петлей на шее. Написано в тюрьме гестапо Панкратц весной 1943 года. Перевод с чешского. Предисловие Густы Фучиковой. В концентрационном лагере Равенсбрюк я узнала от своих сокамерниц, что мой муж Юлиус Фучик, редактор газеты «Руда права» и журнала «Творба», 25 августа 1943 года в Берлине был приговорен нацистами к смертной казни. Вопросы о его дальнейшей судьбе эхом отражались от высокой стены вокруг лагеря. В мае 1945 года, после поражения гитлеровской Германии, узники из ее тюрем и лагерей, которых фашисты не успели замучить или убить, были освобождены. Среди освобожденных оказалась и я. Я вернулась на свою свободную родину, стала разыскивать мужа. Как тысячи и тысячи тех, кто искал и ищет мужей, жен, детей, отцов и матерей, угнанных немецкими оккупантами куда-то в бесчисленные застенки. Я выяснила, что Юлиус Фучик был казнен в Берлине на 14-й день после приговора 8 сентября 1943 года. Также я узнала, что Юлиус Фучик писал в тюрьме Панкратц. Это было возможно благодаря надзирателю Адольфу Калинскому, который приносил моему мужу в камеру бумагу и карандаш, а потом тайком, один за другим, выносил из тюрьмы исписанные листы. Мы встретились с этим надзирателем. Постепенно я собрала рукописные материалы Юлиуса Фучика из его панкратского заключения, упорядочила исписанные и пронумерованные страницы, которые хранились в разных местах у разных людей, и теперь, слушатель, я представляю их тебе. Это последнее произведение Юлиуса Фучика. Прага, сентябрь 1945 года. Сидеть, напряженно выпрямившись, уперевшись руками в колени и невидящим взглядом уставившись в пожелтевшую стену помещения для задержанных во дворце Печека, это, конечно, не самая подходящая поза для размышлений. Но кто заставит сидеть на вытяжку мысль? Кто-то когда-то давно, наверное, нам уже не узнать, кто и когда, назвал помещение для задержанных во дворце Печека кинотеатром. Блестящее сравнение. Просторная комната, одна за другой шесть длинных скамей, и на всех неподвижно замерли люди, а перед ними голая, похожая на экран стена. Все киноиндустрии мира не сняли столько фильмов, сколько их спроецировали глаза задержанных в ожидании очередного допроса, пытки, смерти. Целые судьбы, их мельчайшие эпизоды, фильмы о матери, о жене и о детях, о разоренном крови и об утраченной жизни, о храбром товарище и о предателе, о том, кому ты дал ту листовку, о крови, которая все льется и льется, о крепком рукопожатии, обязательстве. Фильмы, полные ужаса и решимости, ненависти и любви, тревог и надежд. Оставив жизнь позади, каждый здесь изо дня в день переживал собственную смерть, но не каждый рождался заново. Сотню раз я видел здесь свой собственный фильм, тысячу раз его эпизоды, и вот теперь у меня появился один единственный шанс его рассказать. Если петля затянется до того, как закончу, останутся миллионы людей, которые допишут хэппи-энд.